Анетта различала в этой музыке вопли скорби, разуверившегося в справедливости человека, и утешающий голос судьи. Она вспоминала, что когда-то слышала эти звуки в Страсбурге, который тогда был городом немецким, за 9 лет до войны. В ту пору немцы, упоенные гордостью, торжествующие, еще не понимали этой песни попранной справедливости. Анетта, затерянная в толпе крупных белокурых людей, опьяненных радостью победы, думала: «Мы те, кого вы победили. Мы понимаем, мы вникаем в эти священные слова. И через это мы, побежденные, становимся вашими победителями. Нам достался лучший удел». А теперь положение изменилось. Народ, ранее страдавший от несправедливости, народ Анетты ныне сам совершал несправедливость. И заповеди блаженства, эта песня отчаяния и утешения, уже больше к нему не относилась. Христос побежденных перешел на другой берег. Увы, люди лишь в той мере чутки их справедливости, в какой она совпадает с их интересами. Анетта выросла среди поколения, воспитанного на великодушном лозунге «Слава побежденным!». И она с болью в душе смотрела, как в глубине своего черства и эгоизма ее народ, народ-победитель, безотчетно воспринимал лозунг гальского полководца Бренна. Имеются в виду слова легендарного вождя галлов Бренна: «Горе побежденным!». Невидимое колесо судьбы вращалось, вращалось, и могли снова вернуться мрачные дни. Анетту пронзали 7 мечей. Воспоминания, отступничество, стыд, угрызение совести, жестокая насмешка, страх искупления, которое все приближалось, и смиренное отречение от жизни. А ее сын прятался за колонной и ловил на лету каждую ее мысль. Он впивал их, он сливался с ними. Все, что исходило от нее, казалось ему своим, кровным. Он был в этом уверен, он испытывал ту же горечь, что и она, и в одно и то же мгновение. И он знал, почему текут эти слезы, ибо сам скрывал слезы. Внезапно бурный порыв толкнул его к ней. Он пробрался сквозь публику и, подойдя сзади, взял мать за руку. Она вздрогнула и, обернувшись, увидела лицо сына, который почти касался подбородком ее плеча. Она поцеловала его одними благодарными глазами. Они обменялись братскими взглядами и, рука в руке, не двигаясь, прослушали ораторию до конца. Их руки разъединились только тогда, когда они вышли из церкви, но сердца их уже не разъединялись. Не было сказано ни слова о прошлом, не последовало никаких объяснений, никаких упреков, никаких просьб о прощении. Они перечеркнули все старое и поставили на нем крест. Они говорили о том, что перечувствовали только что, о горечи победы. Ах, если побежденные немцы догадывались об этом! Если бы они догадывались, что Франции заткнули рот, что ее осквернили своей несправедливостью, своим лицемерием, своим хищничеством политические деятели, которые издают законы, прикрываясь ее именем. Но так обстоит дело у всех народов в послевоенную эпоху, и почти ни один из них уже не имеет сил дать отпор. Это как песок, в котором тонут благие намерения. Маркс сказал: «С каждым шагом увязаешь все глубже, нас засасывает». Анетта положила ему руку на плечо и сказала: «А мы устремимся кверху и спасемся. Если увязли ноги, освободим голову и грудь. Освободиться — это дело всей жизни. Оно будет завершено только со смертью. Большинство — живые мертвецы. Они позволяют могильным червям высасывать у них кровь, а мы вырвемся. Мы вырвемся, мы не отдадим себя на съедение болотным пиявкам». Она вспомнила румынские болота. «Поступай, как я. Никогда не уставай. И помогай выбраться тем, кто увяз». Марк чувствовал, как болотная тина поднимается ему по грудь. Если бы это было не на улице, он бы, как ребенок, обвил руками шею Анетты. Ее присутствие ободряло его. И он смотрел на нее с любовью. Он гордился тем, что она сказала. Как он мог ее заподозрить? Он опирался на ее руку. Ему не было стыдно, ведь это так приятно — опереться на нее всей тяжестью. И тут как раз Анетта и сказала ему, что должна на некоторое время уехать из Парижа. Он почувствовал жгучее сожаление, детский страх. Она заметила, как он вздрогнул, и сказала: «Я тебе нужна? Ты хочешь, чтобы я осталась?» Но гордость немедленно заставила его спохватиться. Он ответил: «Я могу быть один, была же ты одна». Он думал о длительной борьбе, которую пришлось вести матери, о том, как она бедствовала тогда в Париже. Она улыбнулась. «Я была не одна, ведь на руках я носила тебя». Он тоже улыбнулся и сказал: «Надеюсь, я тебе когда-нибудь отплачу».